Вы были правы, мой вопрос Шелленбергу обо всем этом бесстыдстве означал бы бессмысленную гибель в его кабинете. А уж если суждено погибнуть, то хотя бы надо знать, во имя чего. «Во имя жизни», — буркнул Мюллер. «Так что отрабатывайте обе линии, эту самую шведку Рубинау в Швейцарии, и подключите там своего пастора. Почему-то я очень верю в то, что именно в Швейцарии вы подойдете ближе всего к разгадке этого дела». «Я был убежден», — подумал Штирлиц, — «что он закроет для меня и Швейцарию. Может, я паникую? Если бы он меня подозревал, то ни о какой Швейцарии не могло быть и речи, какая разница, Швеция или Швейцария. Впрочем, из Швеции ближе до дому, через Финляндию, там наши». «Ну и что? А из Женевы 5 часов езды до Парижа? Фу, я тупею, право. Ведь в Стокгольме и Берне есть советские посольства, в конце концов». Мюллер посмотрел на часы, поднялся, подошел к аквариуму. «Рыбки еще более пунктуальны, чем люди, Штирлиц. Мне следовало стать ихтиологом, а не полицейским. Если бы у родителей были деньги, чтобы отдать меня в университет, я бы стал ученым. Ну а как вам, Рубинау? Вы уже прослушали мою с ним работу?» Мюллер бросил корм своим рыбкам, мягко улыбнулся самой шустрой из них, диковинной пучеглазой, и ответил: «Нет еще. Мы вчера отправили на Зейловские высоты батальон наших мальчиков, поэтому все службы стали работать минут на 15 медленнее. Наверное, сейчас принесут. Но вы мне сами расскажите, вы работаете прекрасно. Я внимательно изучал ваш диалог с русской радисткой. Высший класс. Вы записываете всех, кто работает с арестованными?» «Что вы, единицы, выборочно». «Среди кого выбираете?» «Среди самых умных, Штирлиц. А что, если этот еврей убежит от вас в Швейцарии?» «Мы держим его жену и детей, он никуда не убежит. Пусть ваши люди запросят на Вильгельмштрассе сертификаты на выезд детей и сделают новый паспорт на его жену. Вы хотите их выпустить?» «Я хочу, чтобы он верил мне. Я пообещал отъезд его семьи по частям, в зависимости от стадии выполнения им нашей работы. А если он приедет в Берн к русским, расскажет им свою историю, предложит услуги и попросит помочь с семьей? Ну и как они ему помогут? Напишут вам записку? Пришлют ноту рейхсминистру Риббентропу?» Мюллер усмехнулся. «Вы с ним будете продолжать работу в камере? Или предпочитаете конспиративную квартиру?» «У вас, видимо, сейчас трудно с такого рода квартирами, где к тому же хорошо кормят». «Не обижайте гестапо, Мюллера, дружище. Даже после того, как сюда войдут завоеватели, у меня сохранится по меньшей мере десяток совершенно надежных берлог. А чего это вы стали спрашивать моих указаний? Поступайте сами, как знаете. В хитром змействе я вам не советчик. Сами, словно питон, весь из колец составлены. Я полагаю, что через 3 дня смогу вывести его на границу. Думаю, что в Швейцарию мне сразу нет нужды ехать. 2 дня он будет устанавливать контакты, подходить к союзникам и раввинам, к Музи, проводить зондаж. А я считаю, что вам обязательно надо быть с ним 1 день. Поговорите, конечно же, с Шелленбергом, но если хотите знать мое мнение, то извольте. Бросать его нельзя. Эйхман не спускал с него глаз, когда брал с собой в Будапешт».